ерунда, — сказал я задумчиво, — действительно. Но они должны были бы понять, что, убив одного, они могут окончательно подчинить себе остальных. — Не думайте, что я не понимаю этого, — мрачно сказал он. — Но и для них большая разница. 6 месяцев или пожизненная тюрьма, а то и виселица. Я думаю, это их и останавливает. У нас все-таки не Чикаго, хотя порой и начинаешь в этом сомневаться. Я сказал, если эта банда не сможет шантажировать вас, они попытаются навязать рэкет тем, кто не знает о вашей системе и о ваших собаках. Он перебил меня. На этот счет мы тоже кое-что придумали. Каждую неделю мы печатаем в Брайтонской газете объявление, что всякий, кому угрожают вымогательством под видом защиты, может обратиться по адресу. Почтовый ящик номер такой-то, и ему помогут. Действует безотказно, могу вас уверить. Кэт и я смотрели на него с искренним восхищением. — Вас должны были произвести в генералы, — сказал я. — И не с такими делами приходилось справляться, — сказал он скромно. — Всякое в жизни было. Сколько юнцов-лейтенантов, которые попадали на войну прямо из своих школ, бегали за советом к кадровому военному. Он поднялся с места. — Ну ладно, а как насчет рюмочки? Но Кэт и я поблагодарили его и сказали, что нам пора. Было уже 8 часов. Мы уговорились с Томпкинсом обмениваться новостями о боевых действиях и расстались самыми лучшими друзьями. Но погладить принца я не решился. Тетя Депп сидела в гостиной, постукивая ногой по полу. Кэт очень мило извинилась за наше опоздание, и тетя Депп оттаяла. Видно, она и Кэт были очень привязаны друг к другу. За обедом Кэт, обращаясь главным образом к дяде Джорджу, дала полный отчет о наших приключениях. Она шутливо упомянула о блуждающем лошадином фургоне и поиздевалась над бутербродами с рыбой в отеле «Плаза», что вызвало мягкий упрек со стороны тети Депп, считавшей этот отель самым гостеприимным в Брайтоне. Я почему-то вспомнил легкомысленную Мэвис, которую я, может быть, и несправедливо, заподозрил в том, что она на свой лад обслуживает постояльцев верхних этажей. — А потом мы зашли выпить в чудесный маленький кабачок «Голубой утенок», — сказала Кэт, пропустив эпизод в телефонной будке и наши остановки на углах улочек. — Там я порезала руку, — она показала повязку. — Слегка, конечно, и мы зашли на кухню, чтобы смыть кровь, поэтому мы и опоздали. У хозяев бара самая свирепая овчарка, какую я когда-либо видела. Она зарычала на Аллана так, что он затрясся, как желе. Кэт сделала паузу, чтобы проглотить кусок. — Вы не любите собак, мистер Йорк? — презрительно спросила тетя Депп. Она безумно любила свою таксу. — Смотря каких, — сказал я. — Ну, принц-то вам не слишком понравился, — заметила Кэт. — Наверное, его назвали принцем, потому что он черный. Черный принц. Зато полезная собака. Если б вам пересказать все, что хозяин голубого утенка говорил мне и Аллану о делах, которые творятся в нашем респектабельном Брайтоне, вы бы ночей не спали. — Ну, тогда, пожалуйста, не надо, Кэт, душенька, — попросила тетя Депп, — у меня и без того бессонница. Я взглянул на дядю Джорджа, желая узнать, не обиделся ли он на то, что ему не дали дослушать до конца. Но он вдруг резко отодвинул, почти оттолкнул свою тарелку, а, перехватив мой взгляд, сказал с кривой улыбкой: «Очевидно, расстройство пищеварения. Это тоже одна из неприятностей, которые приходят с возрастом. Мы, знаете ли, превратились в пару старых кляч». Он попытался хихикнуть, но смех не получился. Его розовые щеки посерели, и лицо покрылось испариной. Что-то действительно очень плохое произошло в мирке дяди Джорджа. На лице тети Депп появилось озабоченное выражение, и, желая по укоренившейся привычке оградить ее от неприятностей, он сделал над собой усилие, отхлебнул глоток воды и вытер губы салфеткой. Я видел, что у него дрожат руки.